Сначала Артемка даже работать не мог. Так расстроила его эта история. И ерунда всякая ночью снилась. Будто вошла в будку белая кошка, открыла жестяночку с ваксой и принялась этой ваксой мазать себе мордочку. Полижет лапку, обмакнет ее в жестяночке и опять мажет. Всю мордочку испачкала. От этого сна на душе у Артемки еще мутнее стало. К счастью, утром пришел заказчик и поднял скандал из-за того, что Артемка не приготовил ему вовремя штиблеты. Артемка тоже распалился, стал кричать, что у него были дела и поважнее, и в ссоре отвел душу. А к обеду случилось такое, что Артемка даже подумал, не снится ли ему опять чепуха. Только закончил он штиблеты скандального заказчика, как в будку кто-то просунулся и знакомый голос крикнул: «Алеша, он здесь!» Артемка поднял голову и побледнел. В дверях стояли Коля и Алеша. «Видишь, вот он», — сказал Коля. «А мы его на старом базаре искали». Алеша перешагнул порог и протянул Артемке руку. «Ну, здравствуй. Так вот, где ты мастеришь?» Лица гостей были слегка сконфужены. Артемка опомнился и подвинул Коле чурбан. «А вы сюда садитесь», — показал он Алёше на сундук. Гости сели и с любопытством огляделись. Потом, неловко улыбнувшись, Коля спросил: «Ты чего же убежал, а?» Артемка нахмурился и отвернулся к окну. «Обиделся, да?» Артемка молчал. Алёша поднялся и положил ему на плечо руку. «Не сердись, брат, на нас», — Артемка улыбнулся. «Ну вот и хорошо», — обрадовался Алеша, глядя на Артемку своими ясными глазами. «Значит, мир? Экий же ты обидчивый. Немыслимо». Артемку мучила одна мысль, и теперь он сказал: «Послушайте, я хочу вас спросить. Вот вы тогда смеялись. Ну хорошо. А я так понимаю, сваха — это все равно, что торговка, правда? Я 3 раза читал «Женитьбу», и мне даже удивительно было, как эта Фёкла на нашу Дондушку похожа». «Ну и что ж, что ты хочешь сказать?» — не понял Коля. «А то, что эту Дондушку я могу голосом так представить, что закрой вы глаза и не узнаете, кто говорит, я или она. Вот пойдемте». Артемка прикрыл дверь будки и повел гимназистов к рыбному ряду. По обеим сторонам, перед мокрыми, посеребренными рыбной чешуей корзинками, сидели на маленьких скамеечках краснощекие бабы и зазывали покупателей. «Вот она», — показал Артемка. Толстая женщина с таким лоснящимся лицом, будто оно было смазано розовым маслом, одной рукой держала покупательницу за юбку, а другой вытаскивала из корзины клейких бычков и сладким голосом уговаривала: «Драгоценная моя, вы только посмотрите! Это же не бычки! Разве бычки такие бывают? Это ж поросяточки! Тут весу в каждом по фунту! Это же сахар, рахат, лукум! Давайте вашу кошелочку 500, довольно будет?» И вдруг, побагровев от негодования, закричала вслед вырвавшейся женщине: «Жадюга кудлатая! Поди, поди, поищи дешевле!» «Фёкла!» — крикнул Коля убежденно. «Честное слово, Фёкла!» Артемка опять привел гимназистов в будку и хитровато сказал: «Закройте глаза». Гимназисты послушно зажмурились. Минута прошла в молчании, и вдруг голос, точь-в-точь, как голос Дондышки, нараспев, затянул: «Мадам, драгоценная моя, да вы же только посмотрите, что это за бычки! Это же не бычки, это ж перепелочки, истинный бог, перепелочки!» Гимназисты открыли глаза и, не мигая, уставились на Артемку. А он сидел на корточках, вытаскивая из воображаемой корзины воображаемых бычков, и сладостно уговаривал: «Какая же это рыба! Это мед, халва, рахат-лукум!» И странное дело, Алёше и Коле казалось, что не только голосом, но и лицом Артемка был страшно похож на Дондышку, хотя у мальчика лицо было худое, со впалыми щеками, а у Дондышки щеки круглились, как свекла. «Немыслимо», — пробормотал Алёша в совершенном изумлении. Коля быстро сунул руку в карман, выхватил свернутую трубкой тетрадь и бросил ее Артемке. «Что это? одними губами спросил Артемка, бледнее в предчувствии нестерпимой радости. «Роль Феклы! Бери!» Первая репетиция.